Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 16 июня. Анонс передачи. По итогам встреч в Армении сопредседатели Минской группы выступили с заявлением. Политолог Давид Бабаян об уровне политического самосознания арцахцев. Госминистр НКР совершил визит в долину Аракса. Подписан меморандум о сотрудничестве между Минздравом НКР и Фондом помощи Армении. На улицах Степанакерта проводятся работы по благоустройству дорог. В списке высокооплачиваемых футболистов Месси впервые обошел Роналду. Итак, подробности новостного блока. Последние события в Арцахе очень интересны, однако для их оценки необходимо глубинное понимание процессов. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. По его словам, ситуацию необходимо рассматривать в трех плоскостях – правовой, сферы государственного строительства и внутриполитической, тактики и стратегии борьбы. С точки зрения правовой, события подтверждают, что Арцах – состоявшееся государство, где гарантированы права граждан на свободу слова и выбора. Несмотря на численность, несколько десятков или даже один человек могут организовать акции протеста, требовать отставки президента. Все акции разрешены, разумеется, если они проходят в рамках закона. Демократические институты в Арцахе полностью работают, заявил Давид Бабаян. С точки зрения государственного строительства, события демонстрируют верховенство закона, сказал Давид Бабаян. Никто не может считать себя выше закона. Что касается внутриполитической борьбы, тактики и стратегии, то очевидно, что есть силы, которые не могут дождаться 2020 года. Президент Арцаха Баку Саакян несколько дней назад заявил, что не намерен баллотироваться в 2020 году на пост президента. Давид Бабаян подчеркнул, что у народа Арцаха высокий уровень политического самосознания, и он не пойдет на спекуляции и раскачивание ситуации. Президент Армении Армен Саркисян принял прибывших в Ереван сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова Россия, Стефана Висконти Франция и Эндрю Шофера США. На встрече присутствовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Армен Саркисян заявил, что Армения привержена проводимому при посредничестве сопредседателей переговорному процессу, который ведут премьер-министр и министр иностранных дел республики, и продолжит усилия по мирному решению конфликта. Министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян в ходе встречи с сопредседателями Минской группы представил позицию Армении. Зограб Нацаканян отметил, что провокациями на линии соприкосновения азербайджанская сторона серьезным образом ставит под сомнение свою приверженность мирному решению конфликта. По итогам встреч в Армении сопредседатели Минской группы выступили с заявлением. В нем отмечается, что обсужден процесс урегулирования Карабахского конфликта, а также вопрос организации встречи министров в ближайшем будущем. Сопредседатели подтвердили свою приверженность оказанию сторонам содействия в поиске мирного решения конфликта на основе основных принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность, равноправие и самоопределение народов. Официальные лица Армении заявили о своей поддержке деятельности Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя и готовности продолжить плодотворную работу под эгидой сопредседателей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ. По инициативе британской стороны министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян провел телефонный разговор с государственным министром Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом. Алан Дункан поздравил Зограба Нацаканяна с назначением. Министр Нацаканян представил собеседнику события в Армении и приоритеты программы нового правительства. Министр иностранных дел представил Алану Дункану усилия, направленные на мирное решение Карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Госминистр НКР Григорий Мартиросян в сопровождении министров градостроительства и сельского хозяйства совершил свой первый рабочий визит в Южный район Кашатакского района, а также в село Араксаван Гадрутского района. Как передает отдел информации по связям с общественностью аппарата госминистра, вначале Мартиросян посетил стройплощадку многофункциональной больницы в Бердзоре. Подчеркнув важность строительства новой больницы для решения проблем со здоровьем жителей региона и прилегающих к нему общин, Григорий Мартиросян Петросян поручил министру градостроительства завершить строительные работы в кратчайшие сроки. Затем госминистр посетил поля в южной части региона, где град практически полностью уничтожил урожай. В Ишханазоре Григорий Мартиросян посетил новый район, возведение которого финансируется совместно с благотворительным фондом «Кашатаг». На завершающем этапе находится строительство 50 домов для переселенцев. По словам госминистра, репатриация населения находится в центре внимания властей Арцаха, и по возможности данному процессу будет придан новый импульс. Госминистр ознакомился также с процессом строительства птицефермы в общине. В рамках своего визита Григорий Мартиросян побывал в школе Ишханадзора, встретился с выпускниками, дал свои наставления по выбору будущей профессии. Госминистр также провел рабочее совещание в Ишханадзоре с участием глав общин южной части региона. Между Министерством здравоохранения НКР и Фондом помощи Армении подписан меморандум о сотрудничестве по реализации проекта повышения уровня компетентности медицинских работников общин в районной больнице Гадрута. Подписали меморандум министр Карина Атаян и руководитель программы ФПА Амбарцум Симонян. Карина Атаян отметила, что проект направлен на улучшение качества оказания первой медицинской помощи, а также на доступ медицинской помощи в сельских районах. Фонд помощи Армении уже предоставил пульсометры, глюкометры, кислородные концентраторы, тест-полоски, а также электрохирургическое медоборудование в медицинские амбулатории Туми и Медстагер. Более 120 медсестер из районов Гадрута, Мартакерта, Кашатага и Карвачара будут участвовать в тренингах в рамках проекта «Повышение уровня компетентности медицинских работников общин». В Гадруте уже начались тренинги, в которых принимают участие 15 медсестер. Для решения проблем, вызванных недавними сильными осадками, на некоторых улицах Степанакерта специалисты Минградостроительства НКР провели осмотр неасфальтированных улиц и переулков столицы. Об этом сообщил СМИ начальник госинспекции городского развития Минградостроительства Давид Аванесян. Говоря о проделанных работах, он отметил, что в настоящее время благоустройство проводится в районе Гайкаван столицы, а также на пригородных улицах и во дворах жилых зданий по улице Сосунси Давида и прилегающих улиц. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Подведены итоги конкурсов игры среди школьников Арцаха и Армении по математике кенгуру, русскому медвежонку и армянскому языку пчелка. Арцах принимает активное участие в трех конкурсах, инициированных образовательным фондом АИБ. В этих конкурсах ежегодно участвуют около 100 тысяч школьников из двух армянских республик. Об итогах конкурса этого года в слове заместителя министра образования, науки и спорта Республики Арцах Михаила Амбарцумяна. Участвовать по русскому медвежонку у нас участие в пределах 350 человек. Мегу и кенгуру в пределах 2400 участников. Все участвовали в этих играх, соревнованиях. Победители есть в этом году? В этом году тоже нет победителей, как и прошлые. А количество по русскому медвежонку у нас 12 спецпризов. По мегу 98 призов. Там есть хорошие результаты, есть спецпризы. А по кенгуру 109. В этом году формат награждений изменен, отметил замминистр. Так как участников очень много, формат награждения несколько изменили. И бердзорских награждаем там же, в Бердзоре, их около 40 человек. Сегодня здесь будет Степанакерт, Шуши и Аскеран, а завтра в 1 часов будет Мартуни, Мартакерт, Гадру. Об участии арцахских детей в конкурсах в слове организаторов, руководителя проекта ВАЙП Шушан Карапетян. В этом учебном году, в 2017 мы провели Мегу и Медвежонка, а вот в марте этого года уже кенгуру в 10-й раз. Арцах очень хорошее участие детей и школ. В этом году самое высокое участие в этом смысле и в плане школ участниц, и в плане детей. И это очень вдохновляет нас и радует. И мы думаем, как можем поощрять, чтобы больше детей участвовало в наших конкурсах. Главная цель, чтобы увлеклись дети математикой, родным языком, и родным русским, например. И в наших планах есть и такие конкурсы тоже организовывать по другим предметам. Мы хотим, чтобы увлечение учебой, оно было было не только радостное, но и имело цель. Дети были образованы, это их будущее. Наивно предполагать, что без хорошего образования мы можем иметь хорошее будущее. Поэтому вот уже 12 лет образовательный фонд проектирует и внедряет разные проекты, и конкурс – это один из больших проектов. Шушан Карапетян акцентировала внимание на участие арцахских школьников в конкурсе «Пчелка». В этом году из Арцаха у нас очень хорошие показатели МЭГУ 2594, больше, чем в Кенгуру. И это очень радует, это родной язык. Мы думаем, что задачки тоже составлены так, что привлекают детей. Там есть и сложные, и не очень, но количество участников нас очень радует. В связи с тем, что Кенгуру уже 10-й год подряд проводится, какие-то изменения будут? У нас намечается в сентябре празднование десятилетия Кенгуру. Там будут победители, может быть, всех 10 лет. Я не хочу все скобки сейчас раскрывать, но обязательно будет празднование. Отметим, что вчера в Бердзоре состоялось награждение школьников, участников конкурсов, достигших лучших результатов. В Степанакерте были награждены школьники Степанакерта, Шуши и Аскеранского районов. И сегодня состоится награждение участников из Мартакерта, Мартуни и Гадрутского районов. Всего из Арцаха в трех конкурсах приняло участие 5334 школьника. Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси был признан самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата мира по версии Forbes. При оценке доходов футболистов учитывались зарплаты и средства, полученные в результате рекламных контрактов. Суммарный заработок Месси за прошедший год составил 111 миллионов долларов. Таким образом, Месси впервые опередил форварда мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду, который заработал 108 миллионов долларов. Третьим стал бразильский нападающий Неймар, 90 миллионов долларов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.